Глава третья. Бурча про себя, что один единственный выходной – это тоже мало, я рылась в кухонном шкафу. Понедельник по праву называется днем тяжелым, и только глоток бодрящего кофе мог привести меня в чувство. Убедившись, что домашние запасы живительного напитка исчерпаны, я достала из холодильника связку бананов, съела один, спешно привела себя в порядок и поехала на работу, где меня ждала маленькая кофейня. Сегодня я приехала одной из первых. Утренняя оперативка традиционно начиналась в большом зале оперативных совещаний, где собирался весь отдел. Зал представлял собой широкое помещение, где в 7 рядов расставлены стулья, а перед ними располагался длинный стол для руководства и трибуны, за которой зачитывают свежие ориентировки. Первый ряд, как правило, занимали сотрудники дежурной части вместе с руководителями отделений. Второй ряд – сотрудники штаба, канцелярии, сотрудники отдела кадров. Третий ряд – сотрудники дознания. Четвертый ряд – участковые. Пятый ряд – уголовный розыск. Шестой ряд занимало отделение следствия, и на последнем ряду располагались кинологи и дежурный эксперт. Часто эта очередность рассадки нарушалась из-за того, что кто-то опаздывал и забегал с запасного входа в последний момент, занимая первое попавшееся свободное место. Засидевшись в кабинете за чашкой кофе, я взглянула на настенные часы и поняла, что в них села батарейка. Время на телефоне показывало, что пора бежать. Так как руководство, скорее всего, уже на месте, я дошла до запасного входа в зал и, пригнувшись, чтобы быть незамеченной, пробралась к своему стулу. У каждого сотрудника на утреннем совещании должен быть рабочий блокнот, в который записывают приметы пропавших без вести, номера угнанных автомобилей и другую информацию, полезную в работе. На обложке моего блокнота красовалось изображение чудо-женщины на фоне героев-мстителей Зака Снайдера. Еще не успела до конца открыть блокнот, когда из него вылетела ручка и с шумом закатилась под кресло спереди. Только сейчас я обратила внимание, что передо мной сегодня расположилась непривычная низкорослая фигура опера Егора, а светловолосый высокий парень с широкими плечами, в кофте, плетение на которой напоминает кольчугу. Задела рукой его плечо, и он обернулся. Это был тот самый наглый тип, которого буквально пару дней назад я пыталась выгнать из кабинета. На моем лице нарисовалась натянутая неестественная улыбка. Он вопросительно качнул головой. «Ты не мог бы поднять ручку? Она под твоим стулом», – прошептала я, наклонившись к нему ближе. Через мгновение ручка была у меня в руках. «Спасибо», – произнесла я беззвучно, одними губами. Казалось бы, такая банальная и безобидная ситуация, но я испытала какую-то невообразимую неловкость. Оперативка быстро закончилась, и все разбрелись по своим кабинетам. «Марина, сегодня после обеда на выездах прикрываешь Гульнас. Ей нужно будет выехать в прокуратуру», — обратился ко мне Олег Юрьевич. «Хорошо. Если сегодня буду выезжать в составе СОК, то мне нужно успеть до обеда разгрестись со своими текущими делами», — рассуждала я, открывая массивную дверцу сейфа. В этот момент в кабинете раздался странный булькающий звук. Бросив взгляд на монитор компьютера, вытаращила глаза. «Мама? Звонит в скайпе?» Вскоре ее лицо появилось на экране. «Как вообще включается эта штука?» – ворчала она, не замечая, что я уже ответила на звонок. «О, привет! Ну, наконец-то! Как твои дела, доченька? Что-то ты пропала совсем, вот я и решила тебе позвонить. Мам, вообще-то мы только вчера вечером разговаривали. Я сейчас на работе, и мне не очень удобно. Что это у тебя с глазами? И на голове? Марина, тебе срочно нужно сходить к тете Лене. Она тебя подстрижет». Я невольно посмотрела в зеркало. «Мам, все нормально, просто экран так передает». Но она не дала мне закончить предложение. «Знакомься, это Марсель, сын нашего соседа по участку. Он работает в Москве, прилетел буквально позавчера». На экране появилось второе лицо. Лицо молодого, загорелого и темноволосого парня с коротенькой совковой лопаткой в руках. Он смущенно помахал мне ею. «Ты не обращай внимания. Это она просто сегодня не накрашенная. В жизни она намного симпатичней», — сказала мама, уже обращаясь к Марселю. «Вообще-то я накрашена», — пробормотала я. «Мам, я сейчас очень занята. Мне нельзя разговаривать по скайпу в рабочее время. Я позвоню тебе позже. Приятно было познакомиться», — махнула я рукой Марселю и поскорее нащупала мышкой кнопку выключения. «Иногда она бывает просто невыносима», — нервно думала я про себя. Ее мания свести меня поскорей с кем-нибудь начинала граничить с бредом. Младшая сестренка уже была замужем, и маме все не терпелось устроить и мою личную жизнь. В период работы в библиотеке юридического института она часто слышала о том, что, работая в полиции, девушкам трудно найти вторую половинку. А зная, как я пустила на самотек процесс поиска супруга, она уже и не надеялась, что я самостоятельно справлюсь с этой задачей. Вот почему, воображая себя Купидоном или профессиональной свахой, она всячески пыталась познакомить меня сначала с сыновьями своих подруг, а теперь и вовсе принялась за соседей по поселку, куда переехала жить. Пока я разбирала свои текущие дела, наступило время обеденного перерыва. Прикинув, что до конца обеда осталось еще 40 минут, решила съездить в кафе перекусить. Дорога до него занимала всего 5 минут, но сегодня рабочие перекрыли основной проезд к месту, и пришлось ехать в объезд. В результате чего я потеряла в 3 раза больше времени. Пока нашла свободное место для парковки, прошло еще 5 минут. Зайдя в кафе, я сразу подошла к окну раздачи и, сделав заказ, забрала номер столика, чтобы не ждать официанта. В кафе меня уже все знали, да и я знала весь персонал по имени, так как приезжала к ним практически каждый день в одно и то же время. Зайдя в обеденный зал, неприятно удивилась тому, как много сегодня людей. Ни одного свободного столика. В дальнем углу помещения стоял стол, за которым спиной к окружающим сидел парень. Рядом с ним был единственный свободный стул на все заведение. Я подумала, что в подобной ситуации единственный вариант – это подойти и напроситься сесть с ним рядом, так как ждать, пока освободятся посадочные места, у меня просто не было времени. Подойдя поближе, резко остановилась. «О, нет, это та самая кольчужная кофта. Поем в машине». Только пронеслось в голове, и я даже уже собиралась развернуться, чтобы уйти, но парень, словно почувствовав движение за спиной, обернулся. Посмотрел на меня, и уже второй раз за день я вижу этот вопросительный взгляд. «Привет и приятного аппетита», – произнесла я скованно, держа табличку с номером заказа в руках. Увидев номерок, он любезно предложил мне присесть рядом. Я была удивлена такому жесту, так как думала, что мы оба произвели друг на друга не самое лучшее впечатление. «Спасибо. Мы должным образом не познакомились в прошлый раз. Меня зовут Марина», – решила я начать беседу. «Иван, ты у нас давно работаешь? Я раньше тебя не видела». Вопрос был довольно глупый, учитывая, что отдел у нас маленький и почти все друг друга знают. «Неделю стажируюсь. Приятного аппетита. Мне уже пора», — ответил он, встав из-за стола. Мне показалось, что я его смущаю. Пока наблюдала, как задорно воробьи дерутся за окном, официант принес мой заказ. Не успела я взять вилку в руку, как на сотовый раздался звонок. «Марин, мне ваш начальник сказал, что ты сегодня после обеда за Гульнас дежуришь. У нас тут убийство, сама доедешь до адреса. Следственный комитет тоже скоро подтянется. Наша группа уже выезжает», — раздался голос оперативного дежурного. Благо, все необходимое у меня было с собой. «Да, выезжаю. Скинь адрес». Не прошло и 5 минут, как я припарковалась рядом с домом, адрес которого был указан в сообщении. Старенькая служебная «Газель», на которой синими буквами значилась надпись «Полиция», уже стояла во дворе. Прихватив папку, я вошла в подъезд старенькой хрущевки и побежала вверх по лестнице. В нос ударил неприятный запах сырости и продуктов человеческой жизнедеятельности. Поднявшись на 3-й этаж, я вошла в квартиру, дверь которой была открыта. Группа работала. Эксперт осматривал место происшествия. Опер разговаривал с взрослой женщиной в хлопковом халате в цветочек. Участковый опрашивал, судя по всему, соседей. Кинолог курил на лестничной площадке, держа в руках поводок. Увидев меня, он сказал: «Я пойду напишу акт в машине». Я кивнула, и он с овчаркой по кличке Капитан направился вниз к служебному автомобилю. Минуты спустя приехала группа из управления, работающая по убийствам. Еще через пару минут приехала скорая. Впервые на сообщение о смерти человека я выезжала на 2-й неделе службы. Тогда во время суточного дежурства поступил звонок об обнаружении в квартире тела пожилой женщины. Войдя в помещение, увидела, как члены семьи плачут, сидя на диване, а в ванной на полу лежит их старенькая бабушка. Кран открыт, и в самой ванной бегал из стороны в сторону маленький хомяк. Видимо, женщина хотела помыть бедное животное, и ей внезапно стало плохо. Убийствами занимаются следователи Следственного комитета, но так как территориально они расположены в другом конце города и один отдел обслуживает сразу несколько районов, ждать их приходится очень долго. И дежурная часть направляла на такие происшествия следователей полиции. Мы собираем материал и передаем его по подследственности комитетчикам. В тот день мне было страшно подходить к трупу и проводить осмотр места происшествия. Абы как опросила родственниц женщины, которые поочередно плакали навзрыд и не могли собраться с мыслями. А я не могла выдавить из себя слов утешения, так как сама находилась в ступоре. Из этого состояния меня вывел мужчина, нагло прошествовавший по квартире до ванной, где находилось безжизненное тело. Я думала, что это и есть сотрудник следственного комитета, пока опер не начал орать и не выставил его за дверь. Оказалось, это был представитель похоронного бюро, приехавший раньше скорой помощи. На трупы приходилось выезжать часто, так как задачей полиции является определить, имела место насильственная смерть или смерть, не имеющая криминальной составляющей. Со временем я перестала бояться. Но то, что я увидела сегодня, отпечаталось в моей памяти на всю жизнь. И даже много лет спустя я буду помнить каждую минуту, проведенную в этой злосчастной квартире. На полу лежал труп молодой женщины лет 35 с длинными светлыми волосами. Ее голубые глаза были открыты, верхняя часть тела обнажена, а нижнюю прикрывал сползший с плеч халат. Вокруг головы и груди по протертому линолеуму растекалась лужа багровой липкой крови. Непонятно, откуда она взялась. Присмотревшись внимательней, на шее ближе к спине увидела колотое резаное ранение, из которого и сочилась красная жидкость. Сделав последний снимок, эксперт накрыл тело простыней. В первые секунды при виде трупа мое тело оцепенело. Трудно осознать, что еще каких-то несколько минут назад женщина, лежащая на полу, была жива и могла заниматься будничными делами. Я взяла себя в руки и приступила к описанию в протоколе места происшествия, попутно общаясь с экспертом об изъятых в квартире предметах, которые могут иметь доказательственное значение. Дежурного опера на месте не было, видимо, он уже работал над розыском убийцы. Смерть человека в результате убийства в нашем маленьком городке встречается не так часто. Вот почему сообщение было передано во все ответственные инстанции, и к моменту начала осмотра места происшествия в квартире собралось большое количество специалистов из различных ведомств. Это была трехкомнатная квартира, где каждая комната разделена на отдельных хозяев. Санузел и кухня общие. Тело женщины находилось на полу общего коридора, между комнатами. Я заглянула за одну из открытых дверей и обнаружила в ней плачущего ребенка на вид лет 7. «Откуда тут ребенок?» «Он здесь живет. Это его мать», — ровным тоном заявил эксперт Рома, указав подбородком на тело, накрытое белой тканью. «ПДНщица уже едет. Мальчик позвонил в полицию». «Мальчик?» — не смогла я скрыть удивление. Мне было стыдно, что я не сразу заметила в квартире ребенка. Он сидел на краю кровати, забившись в угол. «Нечего ему здесь сидеть. Нужно его опросить и скорее передать родственникам», — сказала я эксперту. Мне было невыносимо видеть, как мальчишку трясет. Сотрудник скорой достал из сумки нашатырь и дал парнишке подышать. «Малыш, меня зовут Марина. Я следователь. У тебя есть папа? Есть его номер?» «Есть. Но он живет далеко», — произнес, всхлипывая. «У меня есть тетя. Она живет рядом». С трудом выдавил из себя мальчик каждое слово, вытирая глаза дрожащими руками. «Мы сейчас ей позвоним и попросим за тобой приехать. А пока вдвоем поедем в отдел полиции. Я знаю, что тебе очень тяжело, но мне нужно задать тебе пару вопросов, хорошо?» Я старалась говорить с ним как можно ласковее. «Хорошо. Можно только мне взять планшет?» Его вопрос застал меня врасплох. «Бедный малыш, ты еще ничего не понял и не осознал, что произошло», — поняла я. «Конечно, бери». Когда мы доехали до отдела на моей красной божьей коровке, я позвонила тете Стаса. Так звали мальчишку. Напоила его теплым чаем с сахаром и приготовила на всякий случай нашатырь. Оказалось, что с бывшим супругом его мать не общалась уже очень давно, так как отец мальчика лишен родительских прав. Тетя Стаса оказалась добродушной и адекватной женщиной, которая сразу нашла с мальчиком общий язык. В присутствии родной тети я опросила его так деликатно, насколько была способна. Мальчик уже не плакал, а рассказывал происходящее так, будто пересказывал какой-то просмотренный фильм. Стас поведал, что когда он вернулся из школы домой, то увидел, как его мама ругается с каким-то пьяным дядей, которого он раньше не видел. В какой-то момент ссоры дяденька достал из кармана нож и воткнул его в шею его матери. Когда Стас увидел, как его мама падает, он подбежал к ней и пытался помочь ей встать. Потом увидел в кармане маминого халата телефон и достал его, чтобы позвонить в скорую. Когда мужчина увидел телефон в руках Стаса, то попытался схватить мальчика. Но последний быстро побежал в комнату, где они жили с мамой, и заперся в ней. После чего позвонил по номеру 03. Скорая помощь сразу же передала звонок в полицию. Когда полицейские приехали, мальчик открыл дверь комнаты, и, естественно, убийцы уже в квартире не было. К моменту приезда группы мать Стаса уже была мертва. Смерть наступила за считанные мгновения. Записывая показания 7-летнего мальчика, на глазах у которого неизвестный мужчина хладнокровно убил его мать, глаза начинало предательски пощипывать. Но я не могла поддаться порыву и, проглатывая подкативший к горлу ком, продолжала записывать сказанное в протокол. А ведь если бы не быстрая реакция, убийца мог лишить жизни и его. Я уже заканчивала опрос, когда приехал следователь Следственного комитета. Передав ему флешку с протоколом допроса и проводив всех, прикрыла дверь и осталась наедине с собой. Еще долго молча сидела, пытаясь смахнуть с себя паутину беспокойных мыслей о дальнейшей судьбе мальчика. Было страшно. Сердце щемило. Меня не напугал вид крови или труп женщины на полу, разве что в первую секунду. Меня тревожила несправедливость, которая произошла с ребенком. Я задавалась вопросом, зачем его мать открыла дверь незнакомому мужчине? По истечении 30 минут я уже знала ответ на этот вопрос. Спустившись в уголовный розыск, чтобы списать исполненное поручение Егора, я увидела в его кабинете мужчину в наручниках, сидевшего на скамейке. Его внешность точно попадала под описание, полученное от мальчика. Сомнений не было, это был тот самый ублюдок, лишивший жизни ни в чем не повинную женщину. Я убедилась в своем предположении, задав Егору прямой вопрос и получив на него утверждающий ответ. Мужчина сидел спокойно, о чем-то разговаривал с другими операми и улыбался. На его пьяном лице не было и тени раскаяния. Как выяснилось, приходил этот мужчина к соседке убитой, которой в тот день не оказалась дома. Он встречался с женщиной, проживающей в соседней комнате, и они частенько совместно употребляли спиртное. Неоднократно судимый мужчина, изрядно выпив, пришел выяснять отношения с бывшей, но дверь ему открыла мама мальчика, которая пыталась объяснить, что той, к кому он пришел, нет дома. Находясь в пьяном угаре, мужчина не поверил ее словам и решил жестоко наказать за вранье. Именно в этот момент мальчишка-первоклассник вернулся из школы. Я даже не помню, как дошла до кабинета. У двери меня ждал Юра. Мы не виделись почти месяц, и он решил заехать по пути после работы, чтобы поздороваться и похвастать своими успехами. «Привет. Я тебе целый день пишу. Чего не отвечаешь?» Сказал он радостно, сделав шаг ко мне навстречу и увидел мои красные глаза. «Эй, тише, тише!» Взял меня за плечи, потом забрал из трясущихся рук ключи от кабинета и открыл замок. После того, как мы зашли внутрь, прикрыв дверь, он бережно усадил меня в кресло. «Теперь рассказывай», — сказал он, серьезно посмотрев на меня. Я снова подняла на него глаза и разрыдалась. Он сел рядом на бортик кресла и тяжело вздохнул. «Все, все, успокаивайся. Ты просто устала или что-то случилось?» — повторил он попытку узнать причину моего срыва. И на этот вопрос сразу я ответить не смогла. Я работала без полноценного отдыха уже 1,5 года, почти без выходных, с ненормированным рабочим графиком, мечтая об отпуске, который по графику был в прошлом веке. «Сегодня какой-то отвратительный день. Видимо, этот таксист все-таки был прав. Надо мне увольняться. Но не потому, что я зачерствею на этой работе, а потому, что я такая мягкотелая и не могу пропускать весь этот кошмар через себя». Утирая слезы, я рассказала Юре о мальчике, о его маме и о том уроде, который сидел и улыбался, как будто и не совершал ничего плохого. «Эх, Букашечка!» Он называл меня так из-за фамилии, считая прозвище забавным. «Это ведь еще город. Город, в котором больше 1 000 000 жителей. Ты даже не представляешь, что творится в пригородах. где нет ни работы, ни развлечений, ни нормальной жизни. Как же они так могут? Человек лишил жизни женщину в присутствии ее ребенка. Разве человек так может? У меня в голове не укладывается. Я уже настолько поганых вещей насмотрелась, пока работаю тут, и каждый раз думаю, что уже этого гада никто не переплюнет. Но нет, каждый раз находятся те, кто может и хуже. Откуда их так много, Юр? Это был не человек. Это животное. Я потихоньку приходила в себя. Во всем виноват этот дурацкий недосып. Не нужно было вести себя так в присутствии Юры. Все-таки мы коллеги, и мое поведение непрофессионально. Спасибо тебе, я вроде все выплакалась, полегчало. Ну, наконец-то. Поехали, я отвезу тебя домой.